Внимание! Книга озвучена искусственным голосом. Специально для сайта aook.com. После прослушивания не забудьте оставить свой отзыв о книге на сайте aook.com. Глава 1. Появление иной души. Голова ужасно болит и кружится, даже глаза боюсь открывать, иначе я уверен, что перед глазами будет все крутиться, и меня начнет тошнить. А что вообще вчера было? Ох, в голове мысли нет ни одной, я вообще ничего не могу вспомнить. Так, что там со мной? Мозг вроде работает, но связи с центром пока нет. Руки слегка побаливают, словно их отлежал. Так, а ноги? Ноги я почему-то, впрочем, возможно и их я отлежал, поэтому и не чувствую. Итак, медленно открываем правый глаз и переворачиваемся. Перевернуться удалось не сразу, да и переворачиваться пришлось с закрытыми глазами. При любом движении моя голова словно раскалывалась на сотню кусков. Ладно, пробуем еще раз открыть глаза. Какого хрена? Раздался мой голос в комнате, когда глаза были открыты. В комнате было очень темно, но это не помешало мне увидеть это. Охренел я по простой причине. Вас приветствует система Геймера. Интеграция системы прошла успешно, желаете активировать и проверить? Да, нет. Я тряхнул головой, и тут же громко застонал, крепко сжав зубы от стрельнувшей боли. Да и не помогло мне это, так как, открыв глаза, я снова видел эти слова. Я что, вчера напился? Что это за слова передо мной? В попытке взмахнуть рукой и развеять странную иллюзию я провалился, так как рука прошла сквозь них. Но не это меня удивило, а то, что моя рука была меньше, чем я привык. Или нет? Матерь Божья, как же у меня болит голова. Вас приветствует система Геймера. Интеграция системы прошла успешно. Желаете активировать и проверить? Да, нет. Хрен с тобой, буркнул я, взглядом давая положительный ответ. Взор закрыли различные буквы и цифры, вызывая жгучую головную боль от такого светопреставления, от чего я потерял сознание. Когда проснулся, было чуть светлее, значит, скоро будет утро. А нет, опять. Вас приветствует система Геймера. Активация и проверка системы прошла успешно. Для проверки характеристик, вызовите панель черлист. Черлист. Выдал я в пустоту, даже забыв, что несколько часов назад мне казалось, что мои руки меньше обычного. Слова исчезли, но тут же появились другие, точнее говоря, перед моими глазами словно раскрылся лист прозрачной бумаги, где было написано следующее. Имя. Алекс Марк Кеннери. Возраст. 7 лет. Уровень. 1. Раса. Человек. Класс развития. Обычный. Жизнь. 10/18. Энергия. 23/30. Очки опыта. 0/600. Атрибуты. Вторичные атрибуты. Навыки. Активные эффекты. Негативные эффекты. Что за черт? Если я вчера напился, то явно чем-то паленым, с другой стороны, я не был алкоголиком, изредка мог выпить, но до такого себя не доводил. Почему я не помню ничего? Решив отложить эти мысли на потом, мысленно указал на слова раскрыть. Имя. Алекс Марк Кеннери. Возраст. 7 лет. Уровень. 1. Раса. Человек. Класс развития. Обычный. Жизнь. 10/18. Энергия. 23/30. Очки опыта. 0/600. Атрибуты. Сила. 3. Ловкость. 3. Выносливость. 2. Интеллект. 7. Мудрость. 5. Реакция. 1. Вторичные атрибуты. Интуиция. 15. Навыки. Медитация. 1 уровень. Знание трав. 1 уровень. Стойкость. 5 уровень. Активные эффекты. Защита разума. Шанс проникнуть в ваше сознание низкий, если только человек не боится лишиться разума. Жажда жизни, несмотря на все, вы еще держитесь за этот мир. Убить вас задачка не из легких. Негативные эффекты. Медленное восстановление ног, вы чудом выжили в аварии, но цена оказалась высокой. Временной парализации ниже пояса вам не удалось избежать. Передвижение невозможно. Уровень жизни и энергии слегка снижен. Боль. Прошедшая авария вызвала в теле боль, которую могут сбить лишь лекарства. Уровень жизни и энергии серьезно снижен. Скорость восстановления энергии и уровня жизни снижена. Малая масса тела, вы весите гораздо меньше, чем должны для своего возраста. Уровень жизни и энергии снижен. Выносливость снижена. Скорость восстановления энергии и уровня жизни снижена. Какая, мать его, авария? У меня ум за разум уже заходит от прочитанного. Ух, как же все болит. Уровень жизни снижен. 8-8. Так, спокойно. Глубокий вдох и выдох. Вдох, выдох. Боль отходит на второй план. Отходит, я говорю. Черт, не помогает. И в сон тянет. Кажется, где-то тут должны быть таблетки. И вновь я потерял сознание от резкой боли. Тело словно налилось свинцом и отказывалось двигаться, а где-то в углу едва заметно мигал значок, похожий на письмо. Поняв, что все до этого не было сном, я мысленно нажал на этот значок. Энергия. 1/30. Вы потеряли всю энергию и лишились сознания. ПФ, а я, блин, не догадался. Ладно, что это за система такая, и почему она у меня вообще есть, я подумаю позже. Сейчас главное встать с пола, на котором я лежу. Как раз в тот момент, когда я решил начать попытки встать, то почувствовал, как меня кто-то поднял с пола и осторожно понесли куда-то в сторону. Несли меня недолго, и уже через несколько секунд мою бедную тушку положили на что-то мягкое, предположительно, кровать. Приложив усилие, слегка приоткрываю левый глаз, чтобы увидеть женщину с темно-русыми волосами и зелеными глазами. Женщина выглядела очень уставшей, но даже несмотря на всю эту усталость, она была очень красивой. Кто это, я не мог вспомнить сразу, но отклик в сознании подсказал мне, что это моя мама. Странно, почему-то умом я понимаю, что это так, но в то же время есть мысль, что моя мама была другой. Хотя, возможно, это следствие падения с кровати. Или я уже вообще ничего не понимаю. Укрыв меня одеялом и пригладив мои волосы, женщина ушла из комнаты, оставив меня одного. Спасибо ей, теперь можно подумать и разложить все, что могу, по полочкам. Итак, что я понял? Мне 7 лет, значит, напиться я не мог. Получается, что головная боль и правда была вследствие удара головой об пол. Но мог ли я потерять всю память при таком ударе? Не знаю, но возьмем за рабочий вариант, что мог. Так, следующее, меня зовут Алекс Маркинери, но если верить тому, что я прочитал в этой странной системе, то меня почему-то зовут Дмитрием Петровым. Хм, второе имя явно русское, но не думаю, что это имя тут подойдет. Просто интуиция об этом буквально кричит. Значит, будем откликаться на имя Алекс. Третье, мне 7 лет, и я выжил в какой-то аварии, явно случившейся пару лет назад. От попытки вспомнить ее, голова разболелась так, словно в нее засунули осколки стекла. Хорошо, оставим это на потом, иначе я с такими темпами вообще останусь без мозга. Интеллект плюс 1. Хм, то есть, когда я что-то делаю, это может влиять на меня. Интересно, интересно. Так, Алекс, не отвлекаемся. Нужен план на будущее. Первое, самое главное, ноги. Так понимаю, а точнее вспоминаю, я передвигался в коляске. Нет уж, мне это не нужно. Я хочу ходить на своих собственных ногах, а не сидеть в кресле с колесами, словно инвалид. КХМ, да, в данный момент, я именно что инвалид, даже если мне это не нравится. Во-вторых, мне нужно понять, где я, и кто я такой. Нет, я знаю свое имя, но жизнь вспомнить не могу. За последние несколько минут перед глазами проскакивали странные картинки, но почему-то они никак не вяжутся со мной. Не знаю, почему, просто интуиция подсказывает. Ну, и в-третьих, что это за чертовы вопросительные знаки, что висят в черлисте? В строке «раса» стоят, это значит что, я не человек, ага, обезьяна, блин, падающая с кровати. Если предположить логически, то это значит, что я чего-то не достиг, или еще не способен увидеть и понять. С другой стороны, ну кем я еще могу быть? Верно, никем. Спать мне не хотелось, поэтому решил вместо отдыха помедитировать. К тому же, у меня было чувство дежавю, словно я уже так делал и не раз. Если я правильно рассуждаю, то она помогает очистить сознание, вдруг это поможет мне хоть что вспомнить. А потом, придется объясняться с женщиной, что является моей матерью. И как она отреагирует на то, что сын лишен почти всей памяти. Прошел месяц после того, как я впервые открыл свои глаза в этом доме. Эта гребаная инвалидная коляска меня уже достала так, что я едва не матерился на нее, и сдерживался только из-за того, что Амелия бы этого не одобрила. Да, кстати, имя — Амелия Кинери. Возраст — 29 лет. Уровень — 9. Раса — человек. Класс развития — обычный. Это все, что я мог увидеть, глядя на женщину передо мной. Мда, Маловато, конечно, зато интуиция была права, что это моя мама. Сейчас она выглядела еще более уставшей, и вместо 29 лет, ей можно было дать 40. Причины такой усталости, ваш покорный слуга, то есть я, лекарства, что мне требуются, слишком дорогие, матери приходится работать на двух работах и еще подрабатывать, чтобы оплачивать лекарства из ЧИТа. Да и после того, как она узнала, что ее сын потерял память, ей словно стало хуже. Отца у меня, к сожалению, нет. И нет, он не сбежал, как вы могли подумать, от сына-инвалида. Он погиб в аварии. Странное дело, в той аварии не пострадала только мама, которая, по ее словам, вылетела из машины за секунду до удара об стену, и отделалась лишь испугом и царапинами. Далее по списку я. Мне повезло в том, что я сидел на заднем сиденье и был пристегнут, но при ударе, машину смяло так, что переднее сиденье ушло назад, где сидела моя тушка. Итог. Перелом пальцев рук, перелом ног, повреждение позвоночника и травма головы. Ну и кома на полгода. Неплохо для того, кто трижды умер. Ой, забыл сказать. Пока меня оперировали, мое сердце трижды останавливалось. Так что спасибо врачам, что боролись за мою жизнь и вырвали ее из лап старушки смерти. Что же случилось с отцом? Я не хочу этого вспоминать. Вернее, я этого не помнил. Но когда мама все рассказала, это все появилось перед глазами. Он принял на себя весь основной удар, и если у меня был хоть какой-то шанс на выживание, то у него не было даже процента. Вы можете подумать, что я слишком спокойно говорю об этом, ведь, все-таки, это был мой отец, человек, что дал мне жизнь. Но ответ будет таким: отца нет, и это факт, но я еще жив, как и моя мама. И я буду думать о настоящем, и с теплотой вспоминать родителя, чем буду оплакивать его и не двигаться дальше. Хватит. Я и так потерял 1,5 года жизни, 1,5 года из которых был в коме, а 1 год молчал и плакал о том, как испортилась моя жизнь. Я не сдамся. Сила воли плюс 1. Еще эта система. Одно радует, она не мешает и практически не появляется, если только что-то не произойдет. Самое худшее, что со мной произошло, это скука. Мне просто нечем было заняться, а прогулки на заднем дворе шибко не помогают. Да и какие это прогулки, если я просто сижу в каталке на одном месте, не считая моментов, когда мама со мной. Книг, как назло, у меня не было. Как я вспомнил, их никогда не было, так как до аварии я интересовался играми, а не чтением, а после этого я только и делал, что жалел себя и смотрел в окно на людей. Каким я был жалким. Небольшое спасение от скуки я нашел в газетах. Конечно, много интересного я там не увидел, но хоть какое-то развлечение. Биржевые сводки, к примеру. Иногда решал кроссворды, от которых изредка рос показатель интеллекта. Копил те малые деньги, которые изредка давала мне мама. Лишних практически не было, так что я старался приберегать их до лучших времен. Спустя 1,5 года после моего пробуждения, я стал отмечать, что читая газету, одной рукой делаю пометки для себя. Прочитал какую-то новость, отметил в блокноте. После обязательно смотрел биржевые сводки и снова делал пометки. Спустя еще месяц я уже сидел за столом с коробочкой, в которой лежали мои скудные сбережения. «Что ты делаешь, Алекс?» Раздался голос матери, когда я погрузился в просмотр новостей. «Слежу», — коротко ответил, не отрывая взгляда от телевизора. Частью сознания я понимаю, что неправильно так отвечать матери, коротко, чуть ли не по-военному, но сделать с собой ничего не могу. Слова просто не лезут. Мама, вздохнув, присела рядом со мной, слегка взлохматив волосы, и внимательно следила за моими действиями. Я же следил за тем, куда идут стрелки с теми акциями, которые сам выбрал, периодически перекладывая деньги из общей кучи к бумажкам с написанными акциями. «Что ты делаешь со своими деньгами?» «Снова мама». Перекладываю, опять короткие ответы, пересилив себя, добавляю. «Когда ноги почти не двигаются, нужно чем-то занять мозг. От скуки я начал смотреть биржу и делать прогнозы. Если я прав, то я окажусь в плюсе на 20 фунтов. И у кого ты эти деньги выиграешь?» Спросила мама, удивленная моим ответом, на что я со вздохом ответил. «Сам у себя выиграю. Больше ни у кого». Торги подходили к концу, как и мои деньги, я чувствовал, как взгляд мамы переводится с меня на деньги, которые я перекладываю. Когда все закончилось, то скептически осмотрел деньги. Плохо. Ошибся на 5 фунтов. Так это же хорошо, Алекс. Нет, мама. Хорошо, если бы я ошибся на 1-2 фунта, это ничего, но 5 слишком много. А если бы я ошибся на 5 в минус? Видимо, я еще плохо разбираюсь во всем этом. Нужно больше информации. Сын, произнесла мама, осторожно приобняв меня, словно боясь сломать. Зачем ты это все делаешь? А ты не догадываешься. Хмыкнул в ответ, вот только ухмылка была грустной. Ты слишком много сил тратишь на меня, и я больше не могу смотреть, как ты медленно изводишь себя. Кроме тебя, у меня нет никого, и я не хочу, чтобы в один не совсем прекрасный день с тобой что-то случилось. Если у меня получится, если я смогу сделать то, на что нацелился, то это решит многие наши проблемы. Алекс, тебе меня не переубедить, мама, постарался добавить в голос тепла, что выходило плохо. Я добьюсь своей цели. И ты, и отец, вы будете мной гордиться. Я обещаю. Сила воли плюс 1. Сгенерирован новый квест. Добиться того, чтобы Марк Франческо Кинери и Амелия Лили Кинери вами гордились. Награда за выполнение. 60 тысяч опыта, 15 очков атрибутов, 20 очков навыков, вечный покой в душе. Штраф за провал. Апатия, депрессия, смерть. Срок исполнения. До конца жизни. Сгенерирован новый квест. Вернуться в отчий дом и найти информацию о Марке Франческо Кинери. Награда за выполнение. 1000 опыта, 1 очко атрибута. Штраф за провал. Нет. Срок исполнения. 3-го года. Эх, либо материть эту систему, либо благодарить за такое. В любом случае, я хочу сделать это все только потому, что сам этого хочу. А то я иной раз чувствую себя как персонаж из игры, а не человек. А вот 2-й квест. Я похлопал себя по ногам, скривив губы в подобии улыбки. Будет тяжело, но выполнить его стоит, хотя бы ради интереса. Я плохо помню отца, лишь некоторые моменты, а все остальное для меня лишь дым. Но разве меня это остановит? Глава 2. Первое знакомство, первый бой, первый друг. Примечание к части. Да, я помню, что говорил, что систему не буду сильно эксплуатировать, но первые несколько глав придется это сделать. Просто придется. Если вам не нравится, то прости меня. Готов к тапкам. Выключил микрофон, прячась в подземном бункере. Черт тебя побери. Негромко зарычал на русском. Я так сдохну раньше, чем все получится. Рухнув без сил на ближайшую скамейку возле дома, я тяжело выдохнул, вытерев пот со лба и вдыхая прохладный вечерний воздух. Несмотря ни на что, у меня было прекрасное настроение. Прошло 1.5 года с тех пор, как я проснулся. Мне удалось выполнить один из пунктов того, чего я хотел, а именно, я почти отказался от гребаной коляски. Конечно, я еще не могу без нее, но минут 7-8 ходьбы своим ходом, хоть и со скоростью черепахи, обеспечено. Думаю, если мне взять хотя бы костыль, то станет полегче. Еще один пункт – лекарства. Без них реально очень тяжело, но проследив за мамой, я отметил тот факт, что она покупает новые лекарства тогда, когда в упаковке остается меньше четверти. В итоге, я стал стараться употреблять их как можно меньше. Не скажу, что это дается мне легко, особенно когда я не пью их перед сном, потом всю ночь ворочаюсь в бреду, стискивая зубы и мечусь по кровати. Даже сейчас я ношу с собой 2 порции лекарства на всякий случай. Мама о моих потугах не знает, а я ей не рассказываю. Просто. Я хочу в один день, если повезет, на ее день рождения, прийти к ней в комнату и поздравить, сам, на своих ногах. А еще одна причина моего хорошего настроения, это система. Я уже привык к ней, да и она не мешается, изредка появляясь перед глазами. И эти странные параметры слегка подросли. Да что там долго говорить, вот, смотрите сами. Имя. Алекс Марк Кинери. Возраст. 9 лет. Уровень. 2. Раса. Человек. Класс развития. Обычный. Жизнь. 38/38. Энергия. 31/40. Очки опыта. 54/800. Атрибуты. Сила. 3. Ловкость. 3. Выносливость. 3. Интеллект. 11. Мудрость. 5. Реакция. 2. Сила воли. 7. Харизма. 5. Свободных очков атрибутов. 2. Вторичные атрибуты. Интуиция. 26. Навыки. Медитация. 3 уровень. Знание трав, 1 уровень. Стойкость, 7 уровень. Наблюдательность, 4 уровень. Свободных очков навыков, 0. Активные эффекты. Защита разума, шанс проникнуть в ваше сознание низкий, если только человек не боится лишиться разума. Жажда жизни, несмотря на все, вы еще держитесь за этот мир. Убить вас задачка не из легких. Негативные эффекты. Медленное восстановление ног, вы чудом выжили в аварии, но цена оказалась высокой. Временной парализации ниже пояса вам не удалось избежать. Передвижение невозможно. Уровень жизни и энергии слегка снижен. Боль. Прошедшая авария вызвала в теле боль, которую могут сбить лишь лекарства. Уровень жизни и энергии серьезно снижен. Скорость восстановления энергии и уровня жизни снижена. Малая масса тела, вы весите гораздо меньше, чем должны для своего возраста. Уровень жизни и энергии снижен. Выносливость снижена. Скорость восстановления энергии и уровня жизни снижена. Вот чего я смог добиться. Преодолел свою парализацию, пусть и частично, максимальная жизнь и энергия увеличилась, правда, до полного излечения мне еще как до Китая пешком, и получил второй уровень. На самом деле, это было не очень легко, так как система выдавала квесты очень редко, да и опыт с них был как с козла молока. Единственный нормальный квест – выдержать на ногах 5 минут. О, это был чистый ад. Едва я смог встать на ноги, как их тут же пронзило болью, а меня самого стало качать из стороны в сторону. Постепенно боль поднималась выше, в позвоночник, и грозила все тем, что я мог не выстоять и упасть. Но на чистом мазохизме у меня получилось это сделать, за что я получил 400 опыта и перешел на второй уровень, прокачав тем самым стойкость до 7. За новый уровень я получил 2 очка атрибута, которые раскинул по одному в выносливость и реакцию. Остальные параметры росли сами по себе, когда я что-то делал. К примеру, когда я читал, рос интеллект, когда выписывал данные, делал пометки и виртуальные ставки с самим собой, то росла интуиция. Получив 25 уровень интуиции, я приобрел навык наблюдательность, который также начал расти при чтении. И да, еще у меня появились параметры сила воли и харизма. Пока что они не поднимались, не считая того показателя в скобках. Также система выдала сообщение, что теперь я могу вызывать более короткую версию черлиста. Вызывается командой статус. Жизнь. 38/38 энергия. 31/40 очки опыта. 54/800. Вот так, коротко и ясно. И можете меня поздравить. Сегодня, 20 июля, мне исполнилось 9 лет. Мама, как обычно, постарается меня удивить, но, ее вызвали на работу, а значит, вернется поздно ночью, когда я буду спать. И как обычно, завтра утром, я увижу на столе торт, с открыткой от мамы, где она желает мне всего лучшего и скорейшего выздоровления. Она сама снова отправится рано утром на вторую работу. Вот она, жизнь ребенка, у которого нет отца, и который редко видит мать. Но я не обижаюсь, ибо понимаю, что если бы не та авария, все сложилось иначе. Вытерев рукавом непрошенные слезы, встаю со скамейки с мрачной решимостью. Опять я едва не стал себя жалеть, да сколько можно. Все, хватит. Мне еще в обратный путь идти, а с учетом моей скорости это будет не просто и не быстро. У меня осталось 2 часа до одного подарка. Когда я добрался домой, то сразу усадил свою 5-ю точку на коляску, радостно выдохнув, и поехал на ней в ванну, чтобы умыть свое лицо. Из зеркала на меня смотрело мое отражение. Темно-синие глаза, мрачное выражение лица и темно-русые волосы с сединой, появившиеся после аварии, пока я был в коме, и рассеченная посередине правая бровь. Ну, честно скажу, для 9-летнего ребенка я довольно симпатичен, еще бы это мрачное выражение с лица убрать. Но проблема была как раз таки в том, что не получалось это сделать. За 1.5 года я понял, что моя эмоциональность меньше чайной ложки, лишь изредка эмоции прорываются наружу. Такое происходило либо когда я вспоминал отца, либо в тот раз, когда я очнулся на полу своей комнаты. А в основном я хожу с выражением морды кирпичом. Даже когда настроение хорошее, выражение лица почти не меняется. И что с этим делать я не знаю, если только попытался максимально расслабить мышцы лица, ничего не получилось. Значит, это мое истинное выражение лица, и люди, видя меня, будут воспринимать меня таким. Другой вопрос, а так ли это мне нужно? Впрочем, ответ на этот вопрос я нашел быстро. Я как-то слышал или читал, что люди используют маски в жизни, на работе, в общении. Так может, попробовать надеть на себя такую маску. В течение следующих 6 минут я строил себе перед зеркалом рожи, из-за которых любой нормальный человек отдаст меня в психушку. Попытавшись улыбнуться, у меня появилось выражение лица, словно либо у меня проблемы с желудком, либо ботинки на 2-3 размера меньше, чем нужно. Может, это просто не мое. Получен новый навык. Актерское мастерство, 1 уровень. Выполнен скрытый квест. Увеличить количество навыков до 5. Награда. 250 опыта, 3 очка навыка. Изменение черлиста. Вызовите черлист и ознакомитесь с изменением. Так, а это уже интересненькое оповещение. Единственное изменение, которое я видел, это вызов статуса, но тогда не было предложения проверить изменения, мне просто самому стало интересно. Как, например, сейчас. Черлист, вызвал я, смотря, как передо мной появляется нужное мне окошко. Имя. Алекс Марк Кеннери. Возраст. 9 лет. Уровень. 2. Раса. Человек. Класс развития. Обычный. Жизнь. 38/38. Энергия. 31/40. Очки опыта. 304/800. Атрибуты. Сила. 3. Ловкость. 3. Выносливость. 3. Интеллект. 11. Мудрость. 5. Реакция. 2. Сила воли. 7. Харизма. 5. Свободных очков атрибутов. 2. Вторичные атрибуты. Интуиция. 26. Навыки. Активные навыки. Медитация. 3 уровень. Актерское мастерство. 1 уровень. Пассивные навыки. Знание трав. 1 уровень. Стойкость. 7 уровень. Наблюдательность. 4 уровень. Свободных очков навыков. 3. Активные эффекты. Защита разума. Шанс проникнуть в ваше сознание низкий, если только человек не боится лишиться разума. Жажда жизни. Несмотря на все, вы еще держитесь за этот мир. Убить вас задачка не из легких. Негативные эффекты. Медленное восстановление ног. Вы чудом выжили в аварии, но цена оказалась высокой. Временной парализации ниже пояса вам не удалось избежать. Передвижение невозможно. Уровень жизни и энергии слегка снижен. Боль. Прошедшая авария вызвала в теле боль, которую могут сбить лишь лекарства. Уровень жизни и энергии серьезно снижен. Скорость восстановления энергии и уровня жизни снижена. Малая масса тела, вы весите гораздо меньше, чем должны для своего возраста. Уровень жизни и энергии снижен. Выносливость снижена. Скорость восстановления энергии и уровня жизни снижена. Вот значит как. Изменения, конечно, не критичные, но любопытные. В разделе «Навыки» изменения затронули только распознание навыков, которые, как оказалось, делятся на активные и пассивные. А также, возле некоторых надписей появились вопросительные знаки в скобках. А ну-ка, пассивный навык, способности, работающие сами по себе и не требующие активации. ХМ. Впрочем, ожидаемо, стойкость и наблюдательность не активируются, а действуют сами по себе. А вот для медитации мне нужно сесть поудобнее и просто отречься от всего, при этом стараясь не уснуть. А для актерского мастерства мне нужно напрячь мышцы лица и контролировать их. Так, а теперь проверим остальное, то осталось всего ничего до подарка. Сила, 3, влияет на наносимый вами урон, переносимый вес, частично влияет на снижение наносимого по вам урона. Ловкость, 3, влияет на вашу способность двигаться и на мелкую моторику рук и пальцев. Выносливость, 3, показатель вашей бодрости, увеличивает очки жизни и энергии. Интеллект, 11, психический показатель разума. При высоком показателе увеличивает способность приспосабливаться к новым ситуациям, обучаться и запоминать новую информацию. Мудрость. 5. Способность грамотного применения знаний в различных ситуациях. Влияет на получаемый опыт. Реакция. 2. Способность воспринимать изменения в окружающем мире и вовремя реагировать на них. Сила воли. 7. Влияет на умение добиваться поставленных перед собой целей, несмотря на обстоятельства. Харизма. 5. Врожденное качество, влияет на отношение к вам окружающих, и ваше влияние на окружающих людей. Честно скажу, увидев и прочитав это все, я впал в небольшой ступор, и больше всего я не мог понять насчет силы. Нет, переносимый вес это хорошо, но вот наносимый урон. Я что, драться буду? Нет, спасибо. Я хоть и не добряк, но и гадом полнейшим не являюсь. Я, скорее, нейтральный парнишка, и влезать в драки не собираюсь. Максимум просто отбиться, если какой-нибудь парень постарше захочет полезть на меня. Правда, в моем-то состоянии это больше будет похоже на то, что хомячок отбивается от человека. Насчет выносливости я уже догадывался. Когда я вбросил одно очко атрибутов в этот параметр, то число в скобках поменялось на 10 единиц. А вот с ловкостью, боюсь, у меня проблемки. После аварии, когда мои пальцы восстановились, отметил, что я не способен на мелкую и качественную работу. Проще говоря, писать ручкой мне стало тяжело, так как руки начинают слегка дрожать. Из-за этого мама покупает мне специальную ручку, толще обычных. А рисовать я теперь не могу вообще. Вот интересно, если ловкость будет высокой, смогу ли я избавиться от этого и вернуть свои руки к тому состоянию, какими они были? Выйдя из прострации, я закрыл черлист, и как раз вовремя. Передо мной появилось другое окно, то, чего я как раз и ждал, и чему я удивился, увидев его год назад, также светясь черно-красным светом, как и тогда. 20 июля, 20 часов 18 минут. Система поздравляет вас с днем рождения и дарит вам 2 очка атрибута, 5 очков навыка. Моргнув еще раз, окно исчезло, оставив меня, скалящегося на собственное отражение. Пусть по лицу этого не видно, но я, черт возьми, этому рад. Еще 2 очка атрибута и 5 к навыкам, которые я оставлю и сохраню, и может, когда-нибудь, оно мне все срочно понадобится. И хотя я не могу долго ничего не делать, сегодня, пожалуй, отдохну и лягу спать раньше обычного. С днем рождения, Алекс Кинери. Терпи, Алекс. Еще немного и отдохнем. Какой извращенец придумал такие длинные лестницы? Именно с такими тихими словами я поднимался по лестнице наверх, к комнате мамы, держа в руках поднос с завтраком для моей родительницы. И если вы думаете, что это было очень легко, то глубоко ошибаетесь. После моего дня рождения прошло 2 месяца, сегодня 24 сентября, 9:10 утра, воскресенье, и, что самое главное, выходной день у мамы. Забыл рассказать, что в школу я не хожу, находясь на домашнем обучении, поэтому я дома всегда. Но, если повезет, то в следующем году уже смогу ходить в школу как нормальные дети. Когда мы переехали в этот дом, комната на первом этаже была отдана мне, а мама живет на втором. Но вот в данный момент, я не очень этому радовался. Ненавижу лестницы, выдохнул на верхней ступеньке, опираясь боком на перила. Еще и система словно прикалывается надо мной, показав это сообщение вчера перед сном. Сгенерирован обычный квест. Поздравьте Амелию Кинери с днем рождения. Дополнительное условие. Доставьте свой подарок в комнату матери до того, как она проснется. Помните, как я говорил, что уже привык к системе. Так вот, я кое-что добавлю, к самой системе я привык, но вот к ее подколам в мою сторону не привыкну никогда. Ладно, мазохизм в тот раз, когда было задание выстоять на ногах 5 минут, ладно, когда она подкинула мне задание, прочитать хоть одну книгу, благо, библиотека не очень далеко от дома, но, черт возьми, сейчас она совсем обнаглела. Мой подарок маме, показать ей, что я могу ходить, пусть недолго и недалеко, ну и сделать ей завтрак, вот теперь и угадайте, что я испытал про себя, когда прочитал дополнительное условие. Встал я рано, в 6 утра, что для меня было нормально. В последний год с лишним я привык вставать очень рано, мне вполне хватало 5-6 часов, чтобы выспаться. Вот и сегодня, встав ни свет ни заря, я дошел до кухни, где начал извращаться. Точнее говоря, пытался приготовить завтрак маме. С готовкой произошла небольшая проблемка, готовить я не умел. Пришлось искать мамину старую книгу с рецептами, которую я нашел и достал еще 2 дня назад, в кладовке. Прочитал я ее довольно быстро, на что система ответила, что я овладел самым начальным навыком готовки. Но как оказалось, я просто неправильно ее понял, рецепты-то я знал, но это не означало, что я могу приготовить все это. Вот что мне нравится в том, что я медленно передвигаюсь, это тишина. Мама не проснулась, пока я носился со скоростью черепахи по кухне, гремя посудой, и трижды шипел на подгоревшие тосты. С одной стороны, Самое простое было приготовить обычные хлопья с молоком, но с другой стороны я этого делать не стал по двум причинам. Первое, мне хотелось приготовить что-нибудь хорошее, и приготовить самому, ведь, сколько сил мама всегда тратит на завтрак для меня. Вторую причину я осознал в тот момент, когда увидел вторую порцию подгоревшего тоста. Если у меня так подгорает хлеб, то я вполне способен залить хлопья молоком и умудриться их поджечь. Глупо, но рисковать не хотелось. Наконец, к 9 часам, с завтраком было покончено. Я аж залюбовался. Тосты с маслом, стакан апельсинового сока, рулетики из омлета с овощами внутри и жареные лепешки из тертого картофеля. Все это нужно было поднять на второй этаж, с моим бренным телом, и вот тут я завис. Если по горизонтальной поверхности могу ходить достаточно долго, то вот с лестницами у меня большие проблемы. Но я преодолел это препятствие и вошел в комнату мамы, которая спокойно спала, не ожидая того, что она увидит сегодня. Наверное, это неправильно, что все приготовлено за ее спиной, но маме сегодня еще ехать к подругам на празднование дня рождения. А все было очень просто, достаточно было позвонить им и договориться. Прикроватная тумбочка была тут же занята подносом, а желание сесть в небольшое кресло неподалеку пришлось подавлять. Еще успею. Мама, доброе утро, стараясь говорить как можно теплее, легонечко потряс ее за плечо. Завтрак пропустишь. Сразу мама не проснулась, спала достаточно крепко, но как я понял, что-то из ряда вон выходящее заставило ее сбросить влияние сна. Я даже догадывался, что именно. И когда она открыла глаза, уставившись непонимающим взглядом на своего сына, я натянул на свое лицо маску радости. Еще раз доброе утро. И нет, я не сон, мама, а реальный. А, Алекс, тихо произнесла моя родительница, постепенно осознавая увиденное. Хех, ну, если правильно помню, то да, я Алекс. Сами же меня так назвали. А в следующую секунду меня с такой силой обняли, что я испугался, что мне сейчас сломают все кости. Мам, пусти, я еще не готов к таким объятиям. Естественно, что меня отпустили, но все произошло так быстро, что я едва не упал. Удержаться на ногах смог, вот только меня сильно качало, а ноги тряслись. Алекс, сынок, ты, да, мам, я могу ходить. Правда, всего пару часов, прежде чем нужно будет отдохнуть, но могу. И давно ты это узнал? Ну, если честно, с тех пор, как то падение с кровати выбило мне последние мозги, я начал свои попытки научиться обходиться без коляски. Я еще слишком юн, чтобы перемещаться на ней как старик. Не скажу, что мне это далось очень легко, но как видишь, я вполне способен стоять на своих ногах. Только извини, но все-таки мне лучше присесть, ненадолго. Все утро ползаю. Но почему ты не сказал об этом? Спросила мама, когда я уселся в кресло. Сюрприз готовил. Прости, что пришлось скрывать это, но оно того стоило. Судя по взгляду мамы, она о чем-то напряженно думала, и тут же перевела на меня строгий взгляд. Значит, поэтому расходы на лекарства снизились. Алекс, ты же не хочешь сказать, что пропускал прием лекарств? Виновен по всем статьям, постарался улыбнуться я, слегка втянув голову в плечи от взгляда родительницы. Сын, мама, ты понимаешь, что лекарства? Понимаю, но также понимаю, что не хочу всю жизнь быть зависимым от них. Деньги нужны не только на эти все лекарства, которые и на вкус-то не очень. И мам, об этом можно потом поговорить, лучше позавтракай, а то еда остынет и будет не очень вкусной. Пока мама завтракала, я старался отдохнуть, чтобы подготовиться ко второму раунду разговора, и это была та еще стычка. Все сводилось к тому, чтобы мама отправилась к подругам и отдохнула с ними, а я, как вполне самостоятельный мальчик, мог спокойно остаться дома один. К тому же, с маминой работой, я часто дома оставался один. Ну, максимум, схожу, погуляю, да и то недалеко. Мама в ответ пыталась отказаться от этого, мол, у нее есть дела по дому, да и готовить надо, и тому подобное. Итогом получасового разговора было то, что уговорить маму все-таки удалось, хотя горло я чуть не сорвал при этом. Но сбагрить родительницу подругам хотелось не только для того, чтобы она отдохнула, тут было и второе дно. Я хотел добраться до старого дома, где мы раньше жили, и узнать больше о своем отце. Думаю, многие дети хотят узнать, кем были его родители, и если о маме узнать достаточно легко, то вот с отцом было тяжелее. А вот награда за выполнение квеста мне понравилась. Выполнен квест. Поздравьте Амелию Кинари с днем рождения. Награда. 200 опыта. Награда за дополнительное условие. 100 опыта. Частичное преодоление ограничений очков жизни и энергии. Хех. Думаю, это того стоило. Особенно мне порадовало преодоление моих ограничений. Я и правда стал чувствовать себя лучше, чем до этого. Ладно, это сейчас не важно. У меня есть кое-что важное, что мне нужно сделать. Я давно готовился к этому. Личных сбережений мне хватало на то, чтобы добраться туда и обратно, но нужно было выбрать день. Хотел пойти один, а не с мамой, потому что чувствовал, что маме было бы очень тяжело. Мне хоть и 9, но из тех воспоминаний, что у меня остались, я помню, какими взглядами обменивались мои родители. Если не такой взгляд должен быть у людей, любящих друг друга, тогда я ничего не знаю вообще. В 12 часов, после поездки, я оказался фактически на другом конце своего городка Литл Уингинг, пригорода Лондона. Город у нас, если честно, довольно-таки крупный и развитый, но даже тут есть вот такие места, где все дома похожи друг на друга с идеально подстриженными, как в парикмахерской, газонами, словно ты не в городе, а где-то за ним. Но мне все здесь было почти незнакомо, лишь какое-то странное чувство, будто я тут был когда-то давно. Хаем, говорю, как старик какой-то. Завернув в парк, я уселся на скамейку, подняв голову вверх, и просто подставлял лицо солнцу. Лето закончилось, и уже чувствовалось, что осень взяла свои права, но изредка, лето на пару дней возвращалось, как было сегодня. Ноги слегка гудели, но благодаря костылю, который мама купила еще 2 года назад, чтобы мне было легче гулять, прогулка удавалась. Все, что я помню про старый дом, только как он выглядит и на какой улице находится. Поиски обещают затянуться. Громкие голоса неподалеку заставили меня опомниться. Оказывается, я слегка задремал, и эти голоса меня разбудили. Мне, конечно, было параллельно на то, что там происходит, но любопытство – это то, что присуще всем, от мала до велика, даже мне. Поэтому я и поплелся на голоса, где мне открылась интересная картина. Трое парней, примерно моего возраста, толкали еще одного парнишку, лет, примерно, 7 на вид. А когда тот пытался встать, толкали снова или делали подножку. Пренеприятное зрелище. Встрять что ли? Хотя с моими-то данными, они и меня уделают, даже не заметив.